С одной стороны, я отлично помнил, что началось в 90-е, когда стали принимать металл свободно и без ограничений. Срезанные столбы, украденные провода, бесконечные грабежи дач, где нельзя было на зиму оставить даже кастрюлю. С другой стороны, прямо сейчас металл валялся у людей буквально под ногами, и никому не был нужен. Куски труб, рельс, прочие отходы производства нередко просто выбрасывались, ну потому что с точки зрения работяги никакой ценности все это не имело. Бесхозяйственность по-советски. Короче говоря, была установлена достаточно скромная цена в 5 копеек за килограмм черняги, после чего свободно валяющегося металла на улицах резко стало меньше. 5 копеек, вроде немного, но если взять тачку и пройтись по полям там, где колхозы ремонтируют технику, особенно если конкретные места знаешь, то легко можно центнер за день поднять, а это уже 5 рублей, вполне себе средняя оплата труда, а если у тебя еще и машина есть, то там уже речь о сотнях рублей пойдет, за достаточно несложную в общем-то работу. При средней себестоимости производства килограмма черного металла из руды в 20 копеек, можно сказать, что экономический эффект от подобного нововведения почувствовали все и сразу, и люди, и государство. Рассекретили отчет, а я даже не могу понять, зачем его было секретить, по сбитому в 1983 корейскому Боингу. Материалы четко показывали, что лайнер летел вне установленных трасс и не отвечал на все попытки советских летчиков с ним связаться. В такой ситуации сбитие нарушителя было логичным и оправданным. Это было настолько очевидно всем, что чуть позже даже ИКАО признала отсутствие вины, посетовав разве что на излишне резкие действия советской ПВО, СССР в данном инциденте. Расформировали группу специальных инспекторов Генерального штаба, бывшую прибежищем разных престарелых маршалов, отправили стариков всех скопом на пенсию. Я бы, может, даже и не трогал это образование, как бы сдержаться и не назвать его раковым, но маршалы неожиданно отказались признавать назначение адмирала Чернавина на пост и дружно перешли к нему в оппозицию, став интриговать и подговаривать еще полноценно находящихся в обойме бывших подчиненных саботировать решение министра обороны. Такое терпеть, конечно же, никто не собирался, и этот узел разрубили самым простым способом. Тех заслуженных товарищей, которые бунтовать не пытались, демонстративно оставили на службе и перевели на должности советников. Да много, что было сделано, можно было бы собой гордиться. Да я и гордился, разве что сосущие под ложечкой чувство одиночества, при постоянном наличии вокруг целой толпы людей, никак не давало окончательно ощутить себя в своей тарелке. Глава 11. Местечковая политика. 10 января 1986 года. Новосибирск, СССР. Известия. «Звезда» зажигает новую эру советского судостроения. Великая стройка коммунизма на Дальнем Востоке набирает обороты. На базе судоремонтного завода «Звезда» началось возведение грандиозного судостроительного комплекса, который станет флагманом отечественного кораблестроения. По плану, уже через 4 года здесь поднимутся мощные эллинги, способные строить суда водоизмещением до 150 000 тонн, настоящие исполины морских просторов. Новый комплекс позволит одновременно собирать до 15 крупных судов, что выведет нашу страну в лидеры мирового судостроения. После завершения работ «Звезда» станет главным производителем крупнотоннажных контейнеровозов, танкеров и судов усиленного ледового класса, необходимых для покорения Северного морского пути. Этот проект – яркое свидетельство мощи советской индустрии и заботы партии о развитии Дальнего Востока. Уже сегодня тысячи рабочих, инженеров и моряков с энтузиазмом включаются в работу, зная, что их труд – это вклад в светлое будущее Родины. Нет, ну что же, пусть и остальные тоже входят в вагоны, что же теперь из-за того, что товарищ Горбачев приехал, людей не пускать, что ли? Заходите, товарищи, тут на всех места хватит. Я играл на публику, подключая весь отмеренный Богом и природой актерский талант. Улыбался во все 32, не брезговал пожать руку простым рабочим метростроя и вообще демонстрировал полнейшую открытость. Сколько вагонов? 4 сейчас, товарищ Горбачев, ну а максимум по проекту, 5. Если будет расти пассажиропоток, добавим, это не проблема. Двери закрылись, и голос диктора произнес: «Следующая станция – площадь Ленина». Начало Нового года у меня выдалось максимально суетливым. 10 января в Новосибирске открывали первую линию новопостроенного метрополитена, и я воспользовался поводом, чтобы сбежать из Москвы, навестив столицу Сибири. Строительство метрополитена после разгромной речи на апрельском пленуме, почему-то именно так восприняли тогда приведенный мною пример с бездумным распылением сил вместо плановой концентрации на главном отдельные товарищи по партии, претерпело у нас в стране определенные изменения. Все проекты, по которым еще не началось активное строительство, были тут же свернуты, зато активность на уже действующих системах подземки наоборот выросла кратно. Новосибирск был одним из бенефициаров данного решения. Одновременно с открытием первой линии из 5 станций, была начата работа над ее продлением в обе стороны, и рядом, в соседнем тоннеле уже велась стройка второй линии, которую предполагалось открыть в не столь отдаленном 1987 году. И более того, уже сразу, не отходя от кассы, началось проектирование третьей линии, полноценно копать которую собирались начать уже 1988 году. Согласно большому документу, который назывался «Перспективы развития новосибирского метрополитена на 12-13 пятилетний план», все никак не могу привыкнуть, что тут не годами думают наперед, а пятилетками. К концу 1995 года в Новосибирске должно быть уже 24 станции на трех линиях. Все-таки советские темпы меня каждый раз поражали как первый раз. Однозначно, капиталистические отношения, в рамках которых я прожил большую часть сознательной жизни, что-то ломают в мозгах. Ведь как было в моей истории, пообещали построить перед выборами, набрали нужное количество голосов, в кресло сели и все. Зачем что-то там строить? Ну разве что в столице, но там все же витрина империи, москвичам по статусу положено, а остальные? У нас третью линию Новосибирск получил только в конце 30-х годов, причем была она куцая и состояла всего из 4 станций, без каких-то внятных перспектив на продление. Суммарно, 23 станции. И пусть кто-то попытается мне доказать, что капитализм хоть как-то ускоряет развитие, ха-ха три раза. Ну разве что в деле строительства дорогих яхт и персональных самолетов, тут вопросов нет, спорить не буду. Здесь же все было совсем иначе. Задача поставлена, средства нашли, оказывается не так уж и много нужно денег, если чуть-чуть программу выпуска новой боевой техники подрезать, то вроде бы и на все сразу хватает, и вперед. Опять же далеко не всегда все было идеально и благостно, срывы сроков, всякие неучтенные факторы, в том числе человеческий. Короче говоря, жизнь вносила свои коррективы, но при этом стройку не бросали, а исправляли косяки и двигались дальше. Поразительно, оказывается, так тоже можно, кто бы мог подумать. И кстати о косяках. Плыву нашли, все укрепили. Нашлась у меня в памяти откуда-то статья о том, что в первый же год работы метро в столице Сибири по весне пришлось раскапывать несколько котлованов для заделки обнаружившихся протечек. Информацию эту я аккуратно слил по инстанции, и проблему вроде как обнаружили еще прошлым летом, отчего срок сдачи строительства при некоторым образом выросших вложениях сдвинулся всего на несколько дней вправо относительно оригинала. Все сделали, товарищ Горбачев, проблем быть не должно. Ну смотрите, если что, пеняйте на себя. Судя по быстрому взгляду, который бросил на меня главный инженер новосибирского метро, стопроцентной уверенности, что течь не будет, у него не было. «Площадь Ленина», — объявил приятный женский голос, вагон мягко остановился, двери с лязгом разъехались в стороны. Высокие гости, оккупировавшие один край вагона, дружно двинули на выход. Кататься по всей ветке смыла не имелось, в конце концов, метро оно и есть метро, поди ничего нового я бы не увидел. Если же говорить о масштабах всей страны, то согласно планам на 12-5-летку мы собирались построить больше 100 станций по всей стране, в первую очередь концентрируясь на развитии уже существующих систем. Из новых кроме Горького и Новосибирска строился только Днепропетровск, но, как уже упоминалось, там отмена строительства обошлась бы, вероятно, дороже его остановки. Все-таки тоннели под землей не бросишь и рукой не махнешь. А консервация недостроя дело хлопотное и недешевое, так что никуда не денешься. Вот так смотришь в более детальном приближении, и все рассказы о слабости и деградации советской экономики в период перед перестройкой начинают казаться полнейшим бредом. Да, проблем навалом, по отдельным направлениям натурально берешься за голову, рука сама начинает тянуться расстрельные списки подписывать, но положа руку на сердце, переход в капитализм тут будет лекарством, которая куда хуже болезни. Ну правда, даже в самые тучные годы капиталистическая Россия, про отколовшиеся от РСФРС республики и говорить нечего, не могла себе позволить так вкладываться в инфраструктуру, да и вообще вкладываться, вот стырить чего-нибудь, да по карманам рассовать, причем карманы эти все сплошь в западных банках почему-то оказывались, это завсегда пожалуйста, а вот метро построить с нуля, тут извините, простите, за полвека постсоветского бытия независимое, хотя если посмотреть на структуру расходов государства, вопрос кто от кого зависит становится куда менее смешным. Россия смогла осилить аж целых две новые системы метрополитена, причем вторую, в Красноярске, правильнее было бы назвать метротрамом, но это уже совсем нюансы. Сравнивать это с достижениями СССР просто нелепо. Ну и хочется тут же упомянуть отдельный вопрос, связанный с появлением новых метровагонов в СССР. Мытищинцы уже 10 лет мучили без особого успеха новые вагоны типа И, которые благодаря пожароопасности алюминиевого кузова так в итоге и не были, не будут, дурацкие временные парадоксы, постоянно путаешься в том, что еще не произошло, запущены на линию. Пришлось собирать совещание, делать точечные кадровые перестановки и обещать все возможные кары на головы производственникам, если те в самые сжатые сроки не создадут модель, которая могла бы стать полноценной заменой ежам и номерным. Было решено действовать, для ускорения всего процесса, одновременно в трех направлениях. Во-первых, решили разработать относительно простую и дешевую модификацию ежей с новой начинкой, чтобы подтянуть имеющийся состав до плюс-минус современного уровня. Во-вторых, продолжить работу над усовершенствованием номерных, как в обиходе называли составы 81 серии. Они выпускались в Ленинграде с 1975 года и тоже уже требовали обновления. В той истории именно эти составы оставались наиболее распространенной рабочей лошадкой постсоветских метрополитенов аж до очень долго, короче говоря. Ну и третьим направлением стало ускоренное создание нового типа поездов с учетом наработок, полученных при испытаниях тех самых невезучих ишек. Мытищинцам в усиление были выделены опытные инженерные кадры, например, часть сотрудников расформированного КБ «Сазлк» была переброшена именно на железнодорожное направление, выделены средства и поставлен жесткий дедлайн. До конца 1988 года первый поезд «Русич», именно такое имя ему присвоили авансом, должен поехать. Учитывая весь предыдущий опыт, оставалось только ждать и надеяться. Из Новосиба не залетая даже в Москву я рванул на юга, не на Мальдивы, к сожалению, поваляться на белом песочке у океана было бы совсем недурственно, а в Казахстан. Ну а что, пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что Алма-Ата не юг СССР. Впрочем, именно на этом юге в январе средние температуры обычно стоят достаточно северные. Минус 20 тут удивления ни у кого не вызовет, а рекорд отрицательной температуры в этих местах, откуда у меня в голове эта информация и зачем, это очень хороший вопрос, находится на совсем уж негуманном полтиннике. Впрочем, именно в эти дни столбик термометра показывал относительно комфортные минус 10, так что жаловаться было особо ни на что. В столицу Казахской ССР я прилетел не просто так, а чтобы поздравить ее главу Кунаева с днем рождения. Год был не юбилейный, товарищу по политбюро исполнилось 74, однако раз я был тут недалеко, почему бы и не засвидетельствовать личное уважение. Как там говорили древние, держи друзей близко, а врагов еще ближе, и вот товарищ Кунаев был нам совершенно точно не друг, и не было бы в этом большой беды, если бы имелась возможность его заменить кем-то более дружественным, однако таких очевидно не наблюдалось, ни при первом приближении, ни при втором. Назарбаев, человек номер два в республике, нынче он занимал должность председателя Совета министров КССР и не прочь был перепрыгнуть на пост первого секретаря, что по нашей табели о рангах стало бы однозначным повышением, как показало будущее, тоже оказался товарищем хитрожопым до ужаса, полагаться на такого в долгую, себя не уважать, что с другой стороны совсем не отменяло возможности ситуативного союза. Ты мне скажи, Нурсултан Абишевич, в аэропорт у меня встречал именно Назарбаев, Кунаев извинился и отговорился хлопотами в связи с праздником, я не возражал, наоборот легально, не вызывая никаких подозрений раньше времени перекинуться парой слов с претендентом было совсем не лишним. Можем мы с тобой на чистоту говорить, Назарбаев Н.А. Я обвел рукой пространство ЗИЛа и мотнул головой в сторону находящегося за шторкой водителя. По идее слушать второго человека в республике никто не мог, тем более без моего разрешения, но всегда лучше перестраховаться. Конечно, Михаил Сергеевич, о чем речь? Есть мнение, что 74 – это уже серьезный возраст. Болезни одолевать начинают, работоспособность снижается, новое уже воспринимать сложно. У нас как бы тенденция идет на омоложение руководителей в стране, молодая кровь нужна, горячая, жадная до свершений. Поколение 40 и 50-летних приходит на самые ответственные посты, переведя на обычный русский язык я сказал, что планируется отставка Кунаева и предложил Назарбаеву занять его место. Впрочем, все было не так просто, с другой стороны Динмухамед Ахметович, человек заслуженный, уважаемый. Вот на день рождения к нему даже генеральный секретарь из Москвы прилетел. Вроде бы нет причин усомниться в том, что он крепко держит бразды управления республикой. Во всяком случае сигналов об обратном нам по линии ЦК не поступало, значит еще может он несколько лет проработать, как думаешь. Пообщаться нужно с товарищами, обсудить это дело, бесстрастно, ничем не вызывая своего интереса, ответил сидящий рядом со мной партиец. Так сказать, выработать консолидированное мнение. Это без сомнения, я кивнул и продолжил выкладывать заранее обдуманные и выверенные фразы, с формальной точки зрения подкопаться к которым было сложно. Впрочем, их я мог позволить себе озвучить только находясь один на один без лишних глаз и ушей рядом. Но если, например, товарищи по коммунистической партии Казахстана решат, что им нужен более энергичный лидер, мы со своей стороны их поддержим. Казахстан – ключ ко всей советской Средней Азии, мы коммунисты, не побоюсь этого слова, большевики, просто не можем на таком ответственном направлении демонстрировать слабость. Враг, он не дремлет. Какой именно враг не дремлет, я уточнять не стал. Тут Назарбаев мог сам себе додумать все, что сам пожелает. То ли внутренних противников я имел в виду, то ли внешних, поди разбери. Я вас услышал, Михаил Сергеевич. Пообщаемся с товарищами и решим, как все сделать правильно, чтобы не обидеть никого. Слово было сказано, Назарбаев кивнул, принимая к сведению предложение, и на этом разговор сам по себе завял. Естественно, никаких решений здесь и сейчас никто принимать не стал бы. Главе Совета министров Казахстана сначала нужно было самому консолидировать сторонников, провести соответствующие беседы, раздать обещания, ну и в целом подготовиться к сбросу нынешнего лидера с бочки. Не знал Назарбаев другого, того, что назначать именно его на пост первого секретаря КАСССР я не собирался. Наоборот, идея была в том, чтобы продолжить рубку Гордеева узел порочной практики следования феодальным, а как это еще назвать, принципом в кадровой политике нацреспублик. Собственно, ничего нового я тут не придумывал, воспользовался, можно сказать, одной из немногих сработавших, правда криво-косо и без извлечения из нее реальной прибыли, идей реципиента. Подробности закулисных переговоров мне были естественно неизвестны, однако и в моей реальности Горби в конце 1986 года снял Кунаева, назначив вместо него варяга со стороны. Это в итоге привело к массовым протестам националистически настроенной молодежи, которые были жестко подавлены, и из которых власть не сделала никаких выводов. Я же со своей стороны собирался резко эскалировать ситуацию и использовать протесты для жесткого, нет, не так, жесточайшего закручивания гаек в сфере национальной политики. Дело в том, что экономика в СССР, если резко штурвалом туда-сюда не крутить, была в целом в порядке. Идеологическое направление потихоньку получило толчок, хоть никакой большой встряски или полноценной ревизии на приближающемся мартовском съезде я не планировал, поскольку это могло бы подорвать как раз мои позиции в партийной иерархии. А вот нацвопрос оставался нашей главной ахиллесовой пятой, закрывать на это дело глаза было смерти подобно. Как и в любой другой властной пирамиде в СССР существовали отдельные кланы, я не знаю, как это назвать иначе, общности людей, связанных между собой как формальными, так и неформальными контактами. Они подсаживали и тянули друг друга, а всех остальных расталкивали локтями. Нужно отметить, что это не были какие-то устоявшиеся закрытые группы, участие в одной из которых исключало бы участие в другой. Горби был выходцем из условно-партийцев-финансистов, при этом успешно примазался к ткшному клану, созданному Андроповым. Отдельно были вояки, менты, разные нацмены, красные директора. Все они боролись за власть, и пытаться подорвать позиции своей же базы означало самостоятельно выписать себе смертный приговор, как минимум в политическом плане. Поэтому вместе с аккуратной работой по перестройке экономики первейшей своей целью я ставил во внутренней политике централизацию, даже странно об этом говорить на 64 года существования светового государства, всей полноты власти. И вот тут у меня пока процесс шел, прям скажем, ни шатка ни валка. Грузинский гамбит откровенно не выстрелил. Выстрелил, но не выстрелил. Такой вот парадоксик. Короче говоря, вся ситуация с КАЗом и последовавшими за ними перестановками так и не привела к взрыву в республике, на который я, если честно, рассчитывал. Это был бы шикарный повод ввести в Грузию дополнительные войска, укомплектованные русскими призывниками, перетряхнуть грузинскую коммунистическую партию, пересажать всех откровенных ублюдков, которые паразитируют на советском обществе, и вообще всемерно закрутить гайки. Но нет, то ли я что-то упустил, то ли грузины оказались не столь резкими, то ли ситуация в стране на проверку показала себя куда более стабильной. Все предпринятые мною и одобренные, что характерно, на политбюро, там крики про русских оккупантов тоже никому не понравились, шаги были приняты как должное. И даже отправка в Тбилиси свора Астафьева, уже успевшей набраться опыта в Москве и Днепропетровске с тотальной перетряской грузинской торговой мафии, посадкой наркоманов, первый раз эта проблема была озвучена по советскому ТВ именно в грузинском контексте, и отлов местных воров в законе не привел к взрыву. С одной стороны, такая пассивность сил, которые я безапелляционно записал себе в противники, настораживала. Но с другой, если получится подобно Грузии по очереди перетряхнуть все нацреспублики без большого взрыва, это будет еще лучше. И Казахстан тут стал второй моей целью. Надо только оборачиваться почаще, чтобы не пропустить момент, когда меня просто пристрелить попытаются. С днем рождения, дорогой. Здоровья тебе, долгих лет. Выйдя из машины, я с распростертыми объятиями направился навстречу вышедшему встречать нас Кунаеву. Очень по-восточному. С широчайшей улыбкой на лице и ножом за пазухой. Ну а что, с волками жить, по-волчьи выть. Глава 12. Советский космос. 3 февраля 1986 года. Байконур, СССР. Тимес. Трагическое продолжение сексуального скандала. В палате общин сегодня царило напряженное ожидание. Новоназначенный министр внутренних дел Дуглас Херт вынужден был отчитываться перед депутатами о ходе расследования в отношении покойного мецената и радиоведущего Джимми Севилла. Скандал, тянущийся уже третий месяц, обрел новый поворот, на сей раз трагический. Севилл, арестованный в октябре по обвинению в многочисленных преступлениях, скончался при загадочных обстоятельствах в камере тюрьмы Белмарш, самой охраняемой в королевстве. По официальной версии, смерть наступила в результате эпилептического приступа. Подсудимый упал, прикусил язык и ударился головой. Однако тело обнаружили лишь спустя несколько часов, когда оно уже начало остывать. Министр Херт, сохраняя ледяное спокойствие, заявил, что расследование ведется тщательно, но требует времени. Однако его уверенность не убедила оппозицию. Как человек, находившийся под круглосуточным наблюдением, мог умереть без своевременной помощи? Вопрошал лейборист Крис Брайант. В кулуарах звучат и более мрачные предположения. Севилл, известный своими связями в высшем обществе, мог знать слишком много. Его внезапная смерть – удобный финал для тех, кто предпочел бы, чтобы некоторые тайны остались погребенными. Остается лишь гадать, была ли это роковая случайность или чей-то хорошо спланированный ход. Даже в сравнении с Курской АЭС, которую я не так давно посетил с визитом, обстановка на главном космодроме страны была не в пример строже. Повсеместно дежурили люди в военной форме и с оружием, возможности перемещения по территории были максимально ограничены, рядом с нами постоянно крутились сопровождающие, чтобы мы никуда не залезли, не повредили оборудование, да и сами не покалечились. И уж точно никто мне не предлагал нажать на самую большую и самую главную красную кнопку. Процесс старта ракеты был в действительности гораздо сложнее, чем просто нажал пуск и полетел. Минутная готовность. Бодро объявили динамики, вызвав у собравшихся в специально возведенном гостевом бункере всплеск интереса к происходящему. Так-то, если не принимать участие в процессе запуска ракеты непосредственно, все дело выглядело достаточно скучно. Долго-долго ракета стоит на месте, а потом за 2 минуты улетает за пределы видимости. Сомнительное, если честно, мероприятие, и я бы даже не думал приезжать на Байконур ради такого дела, если бы не дополнительные обстоятельства. Сейчас все начнется, дополнительно прокомментировал для гостей специально представленный человек. Иностранцам тут же перевели, отчего те дружно рванули к смотровому окну и принялись перепроверять свою видеоаппаратуру. С ней тоже было все непросто. Лазить по режимному объекту с видеокамерой японцам, конечно же, никто бы не позволил, Поэтому всю технику иностранные журналисты сдали при въезде и получили назад уже непосредственно здесь, вместе с специально подготовленным для показа наружу. Снять что-то лишнее отсюда, естественно, было просто невозможно, ну а ракету на стартовом столе поди американцы из космоса и сами могли уже миллион раз отфотографировать во всех ракурсах, так что в этом никакого секрета не было. Ключ на старт, спустя указанное время произнес динамик, заставив собравшихся, кажется, напрячься еще сильнее. Всего несколько дней назад в положенное ему время рванул американский Челленджер, нанеся тем самым крайне болезненную оплеуху американской космической программе. Спасать янкисов я, конечно, не стал, разве что передал заранее материалы Дукакису, чтобы тот поднял тему о проблемах в космической отрасли, но без особой конкретики. Грек на фоне скандала с контрабандой оружия в Иран набил себе немало политических очков и стремительно набирал популярность как главный критик администрации Рейгана. Так что грех было не помочь нашему кандидату. Другое дело, что меня гораздо сильнее волновал сдвиг запуска центрального модуля станции «Мир» на 17 дней назад. Откуда-то в моей голове нашлась дата ее запуска в другой истории, и там это случилось 20-го числа, что заставляло нервничать. Я себя успокаивал тем, что сдвиг назад мог быть обусловлен большими ресурсами, брошенными на подготовку станции после закрытия проекта «Бурана». Где-то убыло, где-то прибыло, вроде бы ничего удивительного, однако волнение это почему-то не снижало. А еще эти иностранцы, ляпнутую мной еще летом идею о возможном запуске космических туристов неожиданно заметили за границей. Хрен знает, как и кто там смотрит выступления советских генсеков, их и в Союзе-то смотрит, мягко говоря, нечасто, а тут нате вам. Однако идея отправлять в космос туристов неожиданно нашла там отклик. И вот в сентябре на том самом экстренном заседании ООН, посвященном событиям на Ближнем Востоке, меня спросили и насчет данной идеи запускать людей за деньги. Я тогда совершенно, опять же, не придав значения отвлеченному, не связанному с ядерным взрывом в Саудовской Аравии вопросу, не будь дураком, ляпнул, что, мол, за 50 миллионов долларов запустим в космос кого угодно, не глядя на пол, возраст и политические убеждения. Каково же было мое удивление, когда чуть позже в Москву позвонили из Японии и осторожно поинтересовались, можно ли снизить озвученные расценки хотя бы немного. Миллионов до 40. Протяжка. Продувка. Ракета на стартовом столе окуталась азотом, которым продули все системы для удаления оттуда опасных паров горючего и окислителя. И опять минимальное изменение картины на стартовом столе вызвало бурную ажитацию у гостей из страны восходящего солнца. Конечно, и военные, и наши космонавты сначала были резко против такой инициативы сверху. Начали напирать, что, мол, станция, ее, собственно, еще фактически не было, базовый блок мы как раз собирались запускать, сильно секретная со всех сторон. И вообще допускать туда иностранцев – дело недальновидное. Украдут все секреты, какие в стране есть. Какие именно секреты могут быть на насквозь мирной станции, никто объяснить, конечно, не смог. Потом начали наседать космонавты, решившие, что я придумал отдавать места в космических кораблях на сторону. Эти опасения были, конечно, гораздо более разумны. В «Союз» помещалось всего 3 человека, и каждый турист означал, что в космос не полетит один советский гражданин. Вроде как и не очень это хорошо. Пришлось объяснять с ручкой и бумажкой, что потенциально один такой турист может окупить вообще целый запуск, отбив и стоимость ракеты, и топлива, и работу наземных служб. А если поставить дело на поток, то летать наверх наоборот придется еще чаще. Не пошлешь же целый экипаж из гражданских, все равно шофер нужен. А если учесть еще и планы по отправке в космос разных иностранцев по политической линии, те же китайцы очень заинтересовались возможностью отправить первого своего гражданина на околоземную орбиту, то трафик на этой линии вовсе мог стать достаточно оживленным. Вылилось это в выдачу задания нашим инженерам на проектирование большого орбитального жилого блока на 6 человек. Фактически такая себе гостиница-бочка только на космическом технологическом уровне. Никаких дополнительных устройств, только автономные системы жизнеобеспечения, но даже так отсек получался достаточно тяжелым. Как раз энергии будет что выводить на орбиту. В отличие от «Бурана», зарезанного мной год назад, работы над тяжелой ракетой вполне продолжались, так что уже через пару лет первая космическая гостиница вполне возможно примет первых постояльцев. Ну а если не влетит идея с космическим туризмом, то всегда можно это пространство будет занять чем-то другим полезным. Уж точно не пропадет оно. Ключ на дренаж. Да, собственно, пуска оставались считанные секунды, и все буквально прилипли к толстому бронированному стеклу нашего бункера, ожидая непосредственно главного события дня. Это в будущем, когда в интернете можно было, хочешь вживую, а хочешь в записи, посмотреть любой пуск. Такое зрелище уже не казалось каким-то необычным. Тут же люди еще были не столь избалованы. Я же, намного отстранившись от остальной компании, думал о своем. О том, что несмотря на сопротивление отдельных замшелых ретроградов, дело пошло. Но даже не это пока было самым интересным. Гораздо более привлекательным виделся рынок коммерческих пусков. Смешно сказать, но СССР, запуская сотнями ракеты в космос, без шуток, в 1985 году было осуществлено ровно 100 запусков при 97 успешных, и имея, таким образом, самую низкую стоимость вывода 1 килограмма полезной нагрузки, совершенно не пользовался своим преимуществом. Назвать это иначе как преступлением для меня, как ментального жителя 21 века, было просто невозможно. И тут у нас тоже уже имелся частичный успех. В ноябре прошлого 1985 года, несмотря на все бурные события осени, был подписан договор со шведами о выведении на орбиту их научно-исследовательского спутника. Ну а взрыв Челленджера с приостановкой американцами использования их шаттлов не неопределенное время и вовсе дал нам в руки буквально все возможные козыри. Нет, телефон нам не оборвали и заказами назавалили, но имевшийся до этого осторожный интерес на глазах начал перерастать в нечто большее. Очевидно, все заинтересованные стороны ждали вывода на орбиту шведского спутника, чтобы убедиться в нашей способности выполнять взятые на себя коммерческие обязательства, а уже после этого реальные переговоры и начнутся. Земля-борт. От ракеты отвалилась в сторону мачта питания. Пуск. Я невольно отбросил мысли о космических нью-васюках, а также установлении мировой монополии на космические запуски в сторону, и тоже обратил внимание на происходящее. Стоящий на стартовом столе протон окутался языками пламени и порскнувшим во все стороны дымом, после чего, утробно зарычав всеми двигателями, медленно-медленно начал свое движение вверх. Подъем. Есть контакт подъема. Ракета с кажущейся натугой набирала скорость, но уже секунд через 40 превратилась в совсем небольшое пятно на фоне голубого неба, а еще через некоторое время и вовсе исчезла из поля зрения. И только диктор из динамика продолжал отсчитывать секунды и метры, давая дополнительную информацию об отходе отработавших ступеней и положении ракеты в пространстве. Японцы меж тем взволнованно закричали и принялись прямо здесь же записывать выпуск новостей для своего телеканала. У нас была договоренность, что все записи потом пройдут через руки наших чекистов, поэтому я не сильно переживал по этому поводу. А вот что реально заставляло нервничать, так это советский космос. 100 запусков в год – это много, даже если только одни ракеты считать, если же учитывать еще и стоимость полезной нагрузки. Подсчитать, сколько точно мы тратили на космос, по военной, научной и народно-хозяйственной линиям суммарно, было практически невозможно, но по грубым прикидкам он обходился бюджету СССР примерно в 6-8 миллиардов рублей ежегодно. В зависимости от методов подсчета некоторые пункты можно было перекладывать из раздела в раздел, так что точную сумму назвать было все же сложно. При общих доходах бюджетов 390 с копейками миллиардов, это составляло вполне приличные 2% от всего годового бюджета страны. Отмена программы «Бурана» позволила перебросить около 1 миллиарда рублей, да, именно столько сжирал советский шаттл ежегодно. Того, кто вообще изначально его одобрил, нужно по-хорошему просто к стенке ставить за разбазаривание народных средств на другие направления. Именно из этих резервов мы ускорили работу над модулями будущей космической станции, а еще резко активизировали производство спутников ГЛОНАСС. Вовсю пошла работа по модернизации навигационных спутников, чтобы продлить срок их работы на орбите хотя бы на несколько лет. Кроме «Бурана», мною была безжалостно обрезана программа запуска спутников-разведчиков, которая была еще одной бездонной бочкой, куда утекали средства буквально миллиардами. Военные пытались ворчать, все больше разочаровываясь в новом морском министре, однако адмирал Чернавин тут был фактически только проводником моей воли. Со спутниками-разведчиками у нас вообще был полнейший абзац. СССР не умел производить нормальную оптику, из-за чего спутники приходилось запускать на более низкую орбиту, где они жили очень недолго. То есть вместо того, Чтобы вложиться хорошо в производство оптики, мы буквально выстреливали миллионами рублей в космос там, где американцы, условно говоря, обходились тысячами. Естественно, подобное положение меня не устраивало, поэтому было принято решение в ключе старого анекдота: сначала научитесь плавать, а уж потом в бассейн воду наберем. То есть было предложено сначала научиться делать нормальные спутники, а уж потом запускать их в космос. Ну и в конце концов я не особо верил в возможность большой войны в ближайшее время, так что пару лет можно было оставить вражеские аэродромы и без наблюдения, зато деньги сэкономим. Тем более в реальности о полной отмене программы спутников-разведчиков речь то и не шла, просто их количество мы подрезали примерно на треть. Ничего, обойдутся. Товарищ, генеральный секретарь, японцы закончили запись собственного ролика и обратились ко мне. Я ответил им самой привлекательной из всех своих улыбок: у меня на японцев были большие планы, скоро их экономика войдет во времена тяжелого застоя, хорошо быть к этому готовым и получить свою долю печенюшек. А для этого нужно заранее выстроить соответствующие отношения, ну и в целом работа над собственным медийным образом, она точно не будет бесполезной. Вы нам обещали короткое интервью. Конечно, господа, пройдемте. Тут же в бункере имелась комната отдыха, переоборудованная сейчас в студию. Короткое интервью, как обычно, растянулось на 20 минут. Вопросы были вполне стандартными. Японцев интересовало сотрудничество в области космоса, мое мнение по поводу американских проблем с Челленджером и, конечно же, не могло обойтись без вопроса о туристических полетах. Никаких острых или просто сторонних вопросов. Тему атомного кризиса договорились не поднимать заранее, это было мое условие дачи интервью. Только тема внеземных полетов. Вы сказали, что готовы отправить в космос любого за 40 миллионов долларов, осторожно начал японец. Это действительно возможно? Абсолютно. Мы готовы не только отправить в космос, но и предоставить полноценную подготовку кандидата и, конечно, гарантировать безопасность туристов. Такого вам никто не предложит, я пожал плечами. Намек на гибель Челленджера был более чем прозрачным. Более того, мы уже работаем над созданием отдельного жилого модуля на станции «Мир», который сможет принимать гостей из разных стран. В Японии многие заинтересованы в таком предложении. Можете ли вы гарантировать, что эти туристы не столкнутся с проблемами при посещении СССР? Уверяю вас, СССР гарантирует полную безопасность и комфорт для всех иностранных туристов, которые захотят отправиться в космос с нашей помощью. Мы абсолютно открыты для сотрудничества, и я искренне надеюсь, что японцы станут первыми космическими туристами, которые смогут увидеть нашу планету с орбиты и вернуться живым обратно. Если бы Челленджер не бахнул, первой космической туристкой, правда не коммерческой, но какая разница, стала бы 37-летняя учительница из Бостона Широн Макалиф. А так, посмотрим, что будет теперь. Соглашение Плаза, подписанное хоть и с некоторым в этой истории опозданием, должно было начать золотой век японской экономики, который очень быстро должен был стать прологом к бесконечному, растянувшемуся на добрых 40 лет кризису. Дорогая иена вынуждала японские компании выносить производство в третьи страны, поскольку собранная собственными рабочими продукция резко перестала быть конкурентной на внешних рынках. Китай, Корея, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, даже США, где только самураи не отметились. Я планировал отщипнуть от этого исходящего потока небольшую толику, почему бы подданным Микадо не построить какой-нибудь заводик под Владивостоком. Если затея с итальянскими мопедами взлетит, уверен, желающие освоить, пусть даже таким странным и немного извращенным образом, советский рынок найдутся. Ну и мы, конечно, тоже в накладе не останемся. Главное теперь успеть наладить контакты. Ну что, товарищи, кажется, мы сегодня сделали первый шаг в новую космическую эру, громко произнес я для стоящих рядом гостей и сопровождающих. Мы вышли на улицу, тут все еще потягивало гарью от дыма влетевшей ракеты. Они заулыбались, понимая, что это была не просто дежурная фраза. Это была реальность, которую нам предстояло построить, и которую мы уже начинали строить здесь и сейчас. Интерлюдия 3. Конкурс красоты. 07 февраля 1986 года. Ленинград, СССР. Известия. ПВХ-трубы, будущее советского жилищного строительства. На днях Комитет по строительству при ЦК КПСС принял историческое решение о полном переходе на использование поливинилхлоридных ПВХ, труп в разводке бытовых внутридомовых коммуникаций. Этот шаг ознаменует новый этап в развитии советской строительной индустрии, направленный на повышение эффективности, надежности и экономичности жилищного строительства. Как отметили специалисты, процесс внедрения ПВХ-труб, ранее протекавший недостаточно быстро, теперь будет всемерно ускорен. По расчетам советских строителей, уже к концу 13-краткой пятилетки металлические трубы полностью уступят место современным пластиковым аналогам. Это позволит значительно снизить стоимость строительства, повысить долговечность водопроводных систем, а также упростить их ремонт и обслуживание. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М.С. Горбачев на последнем пленуме подчеркнул необходимость широкого внедрения пластиков во все сферы народного хозяйства. Использование современных материалов – это путь к повышению качества жизни советских граждан и рациональному использованию ресурсов, отметил генсек. Переход на ПВХ-трубы – яркий пример реализации курса партии на технический прогресс и бережное отношение к средствам трудящихся. Советские граждане могут быть уверены, их дома станут еще комфортнее, а коммунальные системы – надежнее и долговечнее. Дворец культуры моряков в этот день был переполнен. Гутуевский остров, кто вообще слышал о наличии такого в северной столице, в этот день, а вернее в эти дни, стал центром притяжения всех прогрессивных людей Ленинграда, которые при этом имели еще и связи в соответствующих кругах. Поступившие в официальную продажу билеты, несмотря на свою задранную просто до неприличия цену в 10 полновесных советских рублей, разлетелись всего за час, при том, что о продаже никто официально не объявлял, но все кому надо как-то узнали и так, и потом начали всплывать у перекупов. Дело привычное, с которым по слухам государство собиралось бороться продажей именных билетов по номеру паспорта. Мысль о таком нововведении вызывала не стоящий ужас у целой прослойки паразитов, занимающихся перепродажей этих самых билетов, но пока на практике дело дальше разговоров не ушло. На сцену приглашается участница номер 193, Мария Несвежская, 18 лет, студентка первого курса Первого Ленинградского медицинского института имени Павлова. Чуть приглушенный тяжелым занавесом прозвучал голос ведущего мероприятия, вызвав у заметно мандражирующей конкурсантки очередной приступ нервов. «Ну давай, не пуха». Мама девочки, высокая 40-летняя женщина, только улыбнулась и легким шлепком отправила дочь на сцену. Не сказать, что ей все происходящее сильно нравилось, но раз уж дочь ввязалась в эту историю, отыгрывать свою роль нужно качественно и до конца. К черту! Выдохнула Мария, расправила плечи, нацепила на лицо улыбку и, промедлив еще мгновение, двинула вперед. В конце концов, сегодня был конкурс вопросов. Его девушка с неплохо подвешенным языком боялась куда меньше, чем завтрашнего конкурса купальников. Вот там действительно будет страшно. Новость о проведении первого в Советском Союзе конкурса красоты, обнародованная в конце осени 1985 года в определенных кругах, произвела настоящий фурор, заставив тысячи девушек. Нет, теоретически ограничений по возрасту никто не ставил, ну разве несовершеннолетних на конкурс не допустили по понятным причинам, но все же редко какая женщина после 30 лет может соревноваться свежестью и красотой с 18-летними девчонками, напрочь лишиться сна. Конкурс проходил в три этапа. Сначала отборочные на местном уровне, которые проходили без особого ажиотажа и внимания прессы. Местным комиссиям предстояло просеять десятки тысяч желающих и выбрать несколько десятков претенденток, которые уже должны были в свою очередь бороться за победу у себя на родине и за попадание на всесоюзный конкурс красоты. В отличие от школьных олимпиад, имеющих градацию школа-город-область-республика-союз и таким образом фактически дискриминирующих учеников из РСФСР, поскольку тут конкуренция за выход на верхний уровень была на два порядка выше, структуру конкурса красоты определили иным образом. От эстонской, литовской, латвийской, армянской, киргизской, молдавской и туркменской ССР предполагалось выбрать по одной девушке, от грузинской, азербайджанской и таджикской, по две, от белорусской, казахской и узбекской, по три, от украинской, 9, а от России, 27, что справедливо отражало демографическую важность каждой из входящих в союз республик. Ну и при такой раскладке Ленинград вместе с областью получил собственное место в будущем всесоюзном конкурсе, за которое теперь и шла отчаянная борьба. Итак, Мария, подходи к микрофону, давай поговорим. Несмотря на то, что день конкурса вопросов был самым, по общему мнению, скучным, зал ДК моряков был все равно забит под завязку. Люди сидели в проходах и на головах друг у друга, отчего дышать в немаленьком в общем-то помещении было достаточно сложно. Почему именно медицинский? Ни зрители, ни участницы не знали всей подноготной и, возможно, были бы весьма удивлены, узная они подробности, однако сверху из Москвы было дано распоряжение местным партийным организациям не сильно вмешиваться в процесс. Главными устроителями веселья были назначены телевизионщики, там, где имелись собственные телестудии, и радийщики, там, где, соответственно, телевизионщиков не водилось. Ну и молодежная направленность всего действа как бы тоже намекала на некую возможность пошалить, тем более что дуновение оттепели в культурном плане с приходом нового генсека почувствовали, наверное, все жители страны. У меня родители медики, девушка, одетая в ультрамодное по советским меркам сарафанное платье с минимально приличной длинной юбки и широким поясом, вновь широко улыбнулась и, повернувшись к сидевшим в зале зрителям и судьям, добавила: «Первая игрушка, стетоскоп, первые книги, медицинские справочники. У меня просто не было шансов». «Комсомолка, а как же?» – утвердительно кивнула. «Комсорг группы. Чем занимаешься по комсомольской линии?» «Помогаю организовывать досуг, потому», – как девушка вскинулась, услышав вопрос, ведущий понял, что попал в цель. «Я же только поступила в этом году, поэтому не знаю, что происходило раньше, однако у нас в эти первые полгода творился настоящий сумасшедший дом. После того, как товарищ Горбачев по телевизору призвал граждан обращаться в партию и комсомол по поводу организации разных кружков по интересам, нас натурально завалили обращениями. И как, были среди них интересные? Конечно, у нас очень инициативные парни и девушки учатся. Сейчас мы занимаемся оборудованием в университете спортивного зала, помещение нам ректорат уже выделил, мы собираем всякие железяки, я, если честно, в них не очень разбираюсь. А еще осенью начал работу кружок по бальным танцам, тоже организацией занималась, искали помещение подходящее, ставку тренерскую выбивали. Успешно, а как же, утвердительно качнула головой конкурсантка. А на весну собираемся организовать общегородскую выставку сделанных вручную кукол. Вы себе даже не представляете, сколько, оказывается, мастеров-любителей этим занимаются. Причем есть куклы из дерева, есть вязаные, есть керамические. Или, например, совсем экзотические, выполненные в технике сухого валяния. Как вообще решила попробовать себя в конкурсе красоты? Случайно, никогда не мечтала быть актрисой или вообще иметь профессию, где важна внешность. Никогда и не считала себя особой красавицей, но, видимо, судьи разглядели что-то, распустили участвовать в основном конкурсе. Девушка пожала плечами и выдала совершенно непосредственную улыбку, после которой всем, в общем-то, стало понятно, что в ней разглядели судьи. И как тебе весь процесс? На каждую конкурсантку предполагалось потратить не более 5 минут, и задача ведущего была в том, чтобы десятком фраз максимально полно раскрыть внутренний мир девушки. Не смущают камеры телевизионщиков? Девушка на секунду задумалась, прокручивая в голове недели, предшествовавшие ее появлению на этой сцене. Сначала было просто интересно. Она, как и многие другие девочки из ее института, пришли на отборочный тур просто чтобы посмотреть на диковинное представление, но в итоге, как-то так получилось, что она и сама записалась на пробы. Жюри на первом этапе очень приблизительно оценивало внешность девушек и умение держать себя на сцене, только чтобы впоследствии, особенно когда весь процесс будет снимать телевидение, девушки не выглядели слишком уж деревянными. Не обращаю на них внимания, разве что под софитами освещения находиться на сцене далеко не так приятно, как может показаться телезрителю, отшутилась девушка. А так я работников телевидения очень уважаю, они за этот год огромную работу проделали. С телевидением за этот год произошла просто поразительная трансформация. Очень долго в СССР было фактически только 2 программы, никто 3-ю и 4-ю учебные всерьез за полноценный канал, конечно же, не считал, и вообще аудитория там была мизерная. Да и те вели трансляцию далеко не круглые сутки. На это мало кто обращал внимание, считая привычной частью бытия, однако недавние изменения неожиданно показали, что все может быть принципиально иначе. Сначала еще в самом конце весны появился 3-й канал, который транслировал исключительно фильмы, но зато с раннего утра и аж до позднего вечера, что для советских граждан уже было серьезным новшеством. Потом еще через 3 месяца прорезалась 4-я телевизионная программа, тоже сугубо развлекательного характера. Никаких новостей, сообщения о решениях партии и сводок с полей, все это осталось на первых двух программах, сюда же переехали как уже давно полюбившиеся жителям СССР передачи типа того же «Что», «Где», «Когда», так и новые. Например, с октября в эфир начало выходить новое как бы интеллектуальное шоу под названием «Поле чудес», а еще вернулся забытый уже всеми КВН, о котором большая часть выросшей в 1970-е годы молодежи даже не слышала. Также на четвертый канал уехало мгновенно набравшее дикую популярность кулинарное шоу, начали выходить достаточно нишевые диалоги о рыбалке, всякие спортивные обзоры. Ходили слухи, что скоро именно тут появится телеверсия любимого автовладельцами бумажного журнала «За рулем». Уже в подзанавес 1985 года прорезалась еще одна программа, местная. Ранее гостившие на Первом канале местные студии в конце года получили собственную прописку на Пятом канале. Далеко не все города сейчас имели собственные телецентры, для них вещала общесоюзная студия. Однако большая часть городов-миллионников, в том числе и Ленинград, конечно, успели развернуться и начать вещание собственными силами. Также говорили, что скоро начнет вещание и шестая программа, причем ее тематика в разных интерпретациях разнилась диаметрально. Кто-то говорил, что это будет чисто спортивный канал, кто-то, что детский, другие просто недоумевали, с чего вдруг власти так рьяно взялись за развитие телевещания, когда вроде бы годами всех устраивала ситуация с наличием всего двух программ центрального телевидения. Дальнейшее же увеличение каналов в советской телевизионной сетке упиралось в возможности отечественных телевизоров. Большинство из них чисто технически имели всего 6 или 8 каналов, некоторые 10 или 12, но реже, без возможности их как-то увеличить. Когда Мария сошла со сцены, ее сразу же окружили другие участницы. «Молодец!» – шипела рыжая девушка из Кировского района. Так раскрепощенно говорила, будто 100 раз выступала. «Да ладно!» – Мария покраснела. «Я же медик, нам приходится и не такое говорить. А я вот вообще язык проглотила. Когда вышла, призналась брюнетка с модной химической завивкой. Думала, умру от страха». Разговор прервал строгий голос организатора. «Девушки, не толпитесь. Следующая участница уже выходит». Мария отошла в сторону и только тут заметила, как дрожат ее руки. «Ну как?» – подскочила мама, сунув ей в ладони стакан с теплым чаем. «Вроде нормально. Вроде, ты была великолепна. Мам, там же еще купальники». «А что купальники? Ты же на пляже в таком же ходишь. На пляже нет 500 зрителей и телекамер». Мама вздохнула, но не стала спорить. Всего конкурс предполагал 4 подэтапа. Разговорную часть и танцевальную, где жюри осматривали пластику движения и общее умение девушек находиться на сцене, уже успешно преодолели. Остались еще купальники и конкурс талантов, и вот с последним у Марии было все совсем пусто. Никаких впечатляющих умений она за собой не знала и планировала удивлять судей элементами из легкой атлетики, которой занималась в школе. Впрочем, по поводу конкурса талантов мандраж испытывали буквально все конкурсантки, так что тут девушка была не одинока. Забегая наперед в общесоюзный финал конкурса, Марию Несвежскую не взяли. По Ленинграду и области она заняла 3-е место, получив утешительный приз в виде летней путевки на море, что тоже было вполне приятно, тем более что девушка действительно не видела себя актрисой и хотел продолжать учиться на врача. Ну а первой красавицей Союза в 1985 году, конкурс из-за большого отклика аудитории решено было сделать ежегодным, стала студентка педагогического института из Костромы. Оказалось, что если отбросить в сторону всякие национальные квоты вместе с прочей политической шелухой и положиться на мнение народа, то большинство, просто за счет большего количества голосов русского населения, выберет свою славянской внешности девушку. Вот такая неожиданность. Глава 13.1. Прямая линия. 15 февраля 1986 года. Москва, СССР. Правда. Сенат США вновь саботирует борьбу с геноцидом. Кто боится международного суда? Очередная позорная страница в истории американского Сената. Вчера оказалось провали на голосовании по ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Этот документ, подписанный США еще 11 декабря 1948 года, вот уже 37 лет пылится в архивах Конгресса, так и не получив поддержки столпов демократии. Конвенция, принятая ООН после ужасов Второй мировой войны, обязывает страны пресекать массовые убийства по этническому, расовому или религиозному признаку и судить виновных, даже если это государственные лидеры или военные. Однако США, вещающие о правах человека, упорно отказываются закрепить эти нормы в своем законодательстве. Неудивительно, что сенаторы вновь заблокировали голосование накануне новой военной авантюры, подготовки к вторжению в Ирак. Американские империалисты хорошо усвоили уроки Вьетнама, где их солдаты уничтожали целые деревни, как в печально известной резне в Сангми, но так и не предстали перед международным судом. Теперь, планируя бомбардировки мирных городов, Вашингтон заранее страхуется от обвинений в геноциде. Провал голосования – яркое доказательство лицемерия американской политики. Пока США на словах клеймят диктаторов, на деле они создают правовой вакуум для собственных военных преступлений. Мировое сообщество должно требовать от Вашингтона не лицемерных резолюций, а реального подчинения международному праву. Кто сеет ветер, пожнет бурю, напоминает народная мудрость. Но, похоже, в коридорах власти США предпочитают об этом не думать. П.С. Интересно, сколько еще лет пройдет, прежде чем великая демократия перестанет бояться собственных законов. Дорогие товарищи, граждане и гражданки Советского Союза, добрый вечер, мы начинаем первую в истории советского телевидения прямую линию с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я дождался представления и бодрым шагом вошел в кадр, улыбаясь и помахивая ладонью в камеру. Мы с Познером пожали руки, здороваясь, сели за специальный треугольный стол, так чтобы иметь возможности в камеру смотреть и между собой общаться удобно, после чего Владимир Владимирович повернулся к зрителям и принялся рассказывать о формате сегодняшнего мероприятия. Второе большое телевизионное интервью генерального секретаря ЦК КПСС, «Серечь мое», решили провести в виде прямой линии с первым лицом государства. Ну как решили? Я решил. На самом деле и телевизионщики, и коллеги по политбюро изначально оказались совсем не в восторге от идеи пустить интервью в прямом эфире, да еще и с выводом без всякой корректуры звонящих в студию людей. От последнего в итоге отказались, никакой конспирологии или победы цензуры над здравым смыслом, сплошное техническое несовершенство и неспособность среднего гражданина формулировать свою мысль так, чтобы в телевизоре она выглядела удобоваримо. Ну и ограничения на звонки между городами делали бы эту прямую линию на самом деле не столько общесоюзной, сколько общемосковской. Поэтому разговор организовали в таком формате. Один вопрос задают мне из тех, что пришли по почте, один из тех, что поступили по телефону во время эфира, и один непосредственно от редакции. Собирать письма с вопросами генсеку начали сразу после Нового года, и там реально пришлось сажать целый отдел, набрали студентов столичных вузов по комсомольскому призыву, для обработки вала входящей корреспонденции. Письма приходили мешками, десятками мешков, по сведенным в итоге данным. Некоторые письма приходили уже после эфира, но их мы тоже обрабатывали и пускали по инстанциям. Всего за два месяца в редакцию пришло почти 200 000 писем со всех уголков страны. Каждая из них, ну наверное каждая, все же проконтролировать работу студентов при таком объеме материала очевидно невозможно, было прочитано, учтено и разложено по темам. Сначала я хотел даже отправить на каждое письмо ответ, где-то просто несколько строк в стиле «Мы ваш вопрос приняли, спасибо за гражданскую позицию». А где-то, где реально нужно было вмешательство партии и лично генсека, ответ мог бы быть и более обстоятельный, однако ресурсов на столь масштабную работу просто не нашлось. Кремлевскую канцелярию пришлось бы разве что не втрое увеличивать под такое дело, никто подобный геморрой себе на пятую точку вешать, конечно же, не хотел. Хорошо, Михаил Сергеевич, давайте начнем с вопроса от меня, для затравки, так сказать, судя по письмам наших зрителей. Среди населения данная тема не слишком актуальна, однако тут вопрос в некотором роде политический, поэтому хотелось бы прояснить. Познер взял со стола заготовленный заранее материал и прочитал по бумажке. 1 февраля 1986 года Совет министров СССР направил на утверждение Верховным Советом проект закона об внесении в Кодекс об административных правонарушениях некоторых изменений. Вряд ли перечисление их по статье на кого-то заинтересует всерьез. Но если суммировать, то выходит, что у нас в стране резко увеличилось количество и величина штрафов, причем в совершенно разных сферах общественной жизни. Да, и что вас удивляет, Владимир Владимирович? Я вопросительно приподнял бровь. Однако, я хочу тут апеллировать к работам Владимира Ильича Ленина. В трудах развития капитализма в России и что делать, он указывал, что штраф – это форма эксплуатации и угнетения рабочего класса, что штраф – это несправедливый способ наказания, поскольку для более обеспеченного человека он не является препятствием, а фактически становится официальной платой за возможность нарушения закона, а для менее, может и вовсе означать голодную смерть. Одно и то же правонарушение, таким образом, имеет совершенно разную санкцию, что очевидно идет вразрез с принципом справедливости в отношениях человека и государства. Вопрос с Познером естественно был согласован заранее. Более того, его формулировку я, можно сказать, продумал самостоятельно, поскольку главной внутриполитической темой у нас в ближайшие месяцы должен был стать очередной съезд КПСС и принятие там новой программы партии. Той самой программы, где мы должны были наконец оттолкнуться от державших так долго коммунистическую мысль в кандалах догматов и пойти дальше. Именно сейчас я и собирался в форме живого общения объяснить народу, почему Ленин вместе с другими теоретиками коммунизма из 19 века уже в общем-то не сильно актуальны в наше время. Вопрос был скользкий, но и прятать голову в песок тут я тоже не собирался. Ничего удивительного. 100 лет прошло уже почти, жизнь вокруг поменялась более чем значительно, даже если не говорить о том, что у нас само государство и общественный строй изменился. Я пожал плечами, а мысленно еще раз пробежался по заготовленным тезисам. Говорить без бумажки – это была, можно сказать, моя фишка, но ведь это не значит, что к выступлениям я не готовился. Готовился, и при этом максимально тщательно, в капиталистической системе, где имеется огромное расслоение по доходам, действительно штраф является скорее инструментом угнетения трудящихся. Те же, кто относится к 1% бенефициаров всей системы, могут спокойно нарушать закон и легально откупаться от уголовного преследования. В СССР, очевидно, подобного расслоения нет и не может быть. Да, у нас есть рабочие, которые получают сильно больше среднего. В разы, шахтеры, например, за свой тяжкий труд получают в 3-4 раза больше среднего. Или различные вахтовики, трудящиеся в сложных условиях севера. Там вообще заработок может составлять больше 1000 рублей в месяц, это не секрет. Но даже 1000 рублей, это всего лишь 5 средних зарплат. На Западе есть весьма тонкая прослойка граждан, зарабатывающая в 1000 раз больше. Вот для них, да, любой штраф с фиксированной суммой будет совершенно несущественным.